Глава 27. Полярные волки. Третьи сутки дельфин бороздил просторы Мирового океана. Впервые за 2 недели мыши и Дэн наслаждались игрой, реальность которой захватывала воображение. Путешествия на крутом корабле, заходы в островные порты с его экзотическим населением, морская романтика пиратского братства, которая поведала детям об их жизни больше, чем прочитанное в книгах. За всю свою недолгую жизнь, прикованные к больницам и приюту, они не видели и сотой части их огромной и гостеприимной планеты. Создатели этой игры потрудились на славу воссоздать нашу Землю и народы ее населяющие. Детям очень понравилось, что все персонажи имеют расу людей и не перемешаны с всякими орками, гоблинами, эльфами, что придавало игре не образ сказки, а земной реальности. Неигровые персонажи в счет не идут. Они выступают в основном или в роли наставников, добавляя изюминку, или олицетворяют собой дикие племена, с которыми борются люди. На 3-е сутки их корабль вошел в Северное море, о чем система не замедлила оповестить. Припиской оповещения от местного администратора стояло уведомление, что акватория моря принадлежит Британии, а за проход по ней следует заплатить пошлину в казну британского кластера. Чтобы продолжить путь по Северному морю, нужно соблюдать это правило, а в противном случае судно, нарушившее британские законы, будет уничтожено. Барракуда на это оповещение лишь зло сплюнул. Британские вши даже нейтральных вод не оставили. Все им денег мало. Маша с любопытством посмотрела на капитана пиратов. «Свободные морские охотники тоже дань бритам платят!» Барракуда зло оскалился. «Не дождутся убогие моих денег!» «Команда, внимание! Уничтожаем всех, кто проявит к нам агрессию! Думаю, сэр Ричи уже предупредил своих соплеменников, что на нашем борту мечи Валькирии, так что они приложат все силы, чтобы они не попали по назначению. Потому схема старая, идем на прорыв!» Сторожевые корабли британских кланов не заставили себя долго ждать. Приблизившись к дельфину на безопасное расстояние, они флажками оповестили, чтобы во избежание уничтожения капитан приготовил судно к досмотру. Барракуда, смотрящим на них в подзорную трубу, показал неприличный жест, а на мачте взвился флаг свободных пиратов острова Свободы. Своему сигнальщику он выдал распоряжение передать информацию, что если они не уберутся с их курса, будут досматривать уже их корабль. В тот миг сторожевые корабли развернулись и поспешно удалились от опасного фрегата, а на горизонте появились сотни парусов, окружающие непокорное море. Капитан, смотря на это, потер руки. «Команда, к бою! Нужно всех их послать на дно! А вот там и пусть они собирают дань с морских жителей!» Дэн с тревогой посмотрел на приближающуюся армаду. «Капитан, их не слишком много. Могут массы задавить». Барракуда ухмыльнулся. «Давилка у них еще не отросла. А то, что их много, так это ожидаемо. Если мечи попадут на алтарь полярных волков, то их господству в океане придет конец. Так что они приложат все силы, чтобы мы не прорвались в норвежский кластер. У вас есть план, как этого не допустить?» «Конечно, мой юный друг, к такому ходу событий я был готов. Британцев ждут незабываемые впечатления от встречи с нами». Корабли англичан стройным полукругом охватывали дельфина, разрывая ему проход в сторону норвежского кластера. Барракуда с недоброй улыбкой наблюдал за ними в подзорную трубу. Когда пришло время, он с азартом в глазах махнул рукой. «Все! Понеслась душа в рай! Маги, не жалейте манны!» Корабль должен лететь, как чайка на охоте, чуть касаясь воды. Дэн, мирно беседовавший с бакланом, что-то пожелал пернатому на дорогу. Птица, насколько ей позволяла игровая механика, состроила улыбку и с шумом расправив крылья, взмыла в небо. Маша, с нетерпением ожидавшая, когда он закончит беседу, материализовалась рядом с Дэном. «О деле болтали? Или так? Навык прокачивал?» Мальчик рассмеялся. «Ох, и любопытная ты! И по делу, ну и навык качну!» «А что за дело?» «Да бакланы тоже английских моряков не любят, потому что те в них стреляют. Вот я и нашел соратника, чтобы нас поддержал». «А как? Потом увидишь. Сейчас лучше приготовься. Скорее всего, нас на абордаж брать будут. так что и тебе будет где умение прокачать. Ну, к хорошей драке я всегда готова, так что за это не переживай». Дельфин, несшийся на полных парусах, вклинился в строй британских кораблей и с обоих бортов произвел залп, напрочь снося защиту у попавших под огонь судов. От ответного залпа дельфин содрогнулся, но воздушный щит, выставленный Дэном, выдержал натиск магических зарядов. Вся абордажная команда, несмотря на обстрел, выстроилась у бортов в ожидании неприятеля. Барракуда, перемещаясь вдоль строя, отдавал распоряжение, и лишь невозмутимый эфиоп-травматолог, поигрывая своей статусной дубинкой, загадочно улыбался, видно предвкушая хорошую драку. Когда корабли британцев начали сближаться, Дэн развел руки, а с неба на неприятелей опустился смерч, который подхватывал и раскидывал суда в разные стороны. Несколько кораблей с более продвинутой защитой приблизились к дельфину, и на его борт полетели абордажные кошки. В некоторых местах англичане уже прорвались на борт корабля, где с его защитниками велась рукопашная схватка. Мыша рыжей молнией перемещалась вдоль борта, отправляя на перерождение нападавших, но те решили взять массой, и, несмотря на большие потери, перли напролом. Скоро вся палуба корабля представляла собой поле боя. Напытавшиеся прорваться на подмогу корабли британцев обрушилась новая стихия в виде тысячи бакланов, пикировавших на своих старых обидчиков и снося их за борт. Большие потери были и у защитников, так как основная масса была обычными игроками и выжидали за смерть штрафное время, сидя в трюме на корабельном камне Возрождения. Вскоре из защитников осталось 5 человек – барракуда, травматолог, боцман Кряж и мыша с Дэном. Окруженные британцами, которые боялись подходить к смертоносной пятерке и выжидали появления своего командира, они ощетинились оружием, никого к себе не подпуская. Вскоре появился статный офицер с ником «Сэр Говард» и, поигрывая шпагой, подошел к барракудде. «Будем и дальше сопротивляться. Для нас, прокачанных в нулевом секторе, это не проблема. Все равно погибнуть не можем. А вот команда твоя смертна. Мои люди блокировали камень Возрождения и обнуляют твоих соратников. Как тебе перспектива быть виновным в их потере уровней?» Барракуда зло сплюнул. «Они знали, на что идут, и верят своему капитану, что эта битва будет выиграна. Ты забыл одно игровое правило, что уровни и статусы возвращаются к игрокам, которые выиграли битву при участии в эпическом квесте». Говард озадаченно заозирался. «Но вы же проиграли сражение!» «Еще нет. Ты бросил на меня все свои силы и потерял большую часть флота. Твои бойцы, слетав не один раз на Возрождение, потеряли статусы, для восстановления которых нужно время. Вы стали лакомым трофеем для тех, о ком вы уже стали подзабывать. Вы проиграли эту битву тактически, а завершить ваше обнуление – это лишь дело времени». «Ты хочешь сказать...» «Черт! Все бегом на свои корабли!» «Поздно, Говард. Вы уже не успеете. Клан Полярных Волков уже блокировал твои суда и обнуляет команды оставшихся судов. Ты бездарно проиграл битву, имея колоссальное преимущество. Думаю, к тебе возникнет много вопросов от лидеров кланов». После этих слов Говард сник, а шпага, выпущенная из рук, покатилась по палубе. «Барракуда, я тебя ненавижу! Я тоже не пылаю к тебе любовью, сэр. Но проигрыш нужно принимать достойно. Это же лишь игра. Ты не понимаешь, это не игра, а политика. Пусть так. Значит, будем играть в политические игры. От этого игра только занимательней будет». За спиной столпившихся британцев послышался шум, и, расталкивая их, к уцелевшей команде дельфина пробиралась группа викингов. Впереди их шел кряжистый детина, голый торс которого покрывали замысловатые татуировки. На голове был одет рогатый шлем, а в руках огромная секира казалась топориком для разделки мяса. Взглянув на Говарда, он презрительно сплюнул. «А не пошел бы ты, сэр, куда-нибудь отсюда? Кстати, ты же бессмертный, ну тогда и добирайся до берега, вплавь». Сгробастав британца за шиворот, он выкинул его за борт, после чего расплылся в улыбке и обнял барракуду. «Старая морская селедка, у нас все получилось!» Крякнув в его руках, капитан простонал. «Я тоже рад тебя видеть, ярл Гарсон. Дети, познакомьтесь с главой клана Полярных Волков. Вот этому невоспитанному типу вы и везли мечи через всю планету». Гарсон встрепенулся, а, отыскав глазами Машу, мило улыбнулся. «Ну, насколько это у него получилось?» Клан полярных волков приветствует тебя, воительница мыша. И неожиданно он замолк и, припав на одно колено, скрестил руки на груди, низко опустив голову. Чуть замешкав, также поступили и пришедшие с ним викинги. Я, Ярл Гарсон, и мой приближний круг приветствует тебя, воительница мыша, воплощение валькирии на земле. Прости нас, что не уберегли твой алтарь и не смогли защитить мечи, возложенные тобой на него. Обескураженная девочка, которую подтолкнул в спину Дэн, медленно подошла и положила ему руку на плечо. «Не печалься, воин, в этом нет вины твоего клана. Те, кто сотворил это злодеяние, уже наказаны и пожалели об этом. Божественные дары не могут служить другим кланам. А потому я послана вернуть их на их законное место, алтарь поклонения воительницам. Встань, Яру, и сопроводи нас к святилищу, где мы создадим должное уважение нашей покровительнице». Гарсон поднялся и с улыбкой развел руки в стороны. «Добро пожаловать в локации древних норман. Мой народ всегда гостеприимен к тем, кто приходит с миром. Ох, и праздник мы закатим по этому поводу. Торжество по случаю прибытия на земли викингов, воительницы мыши, воплощение их небесной покровительницы валькирии, получилось незабываемым. Вначале их дельфина и несколько десятков трофейных судов, сотни дракаров под эскортом сопроводили в порт Осло, где их корабли встретили фейерверками и народными гуляниями. Потом они прошествовали по улицам столицы к святилищу покровительницы клана полярных волков, где мыша возложила на постамент божественное оружие. Надо отдать должное разработчикам этого эпического квеста за красочность его завершения. Там были и магические спецэффекты, раскрашивающие небо огненными рунами, и сошествие на землю всего пантеона богов древних норман, которые раздавали подарки своим приверженцам. А в центре этих торжеств находилась богиня-мыша, которая моментально стала всеобщей любимицей. В честь ее проводились воинские турниры, на которых девочка одабривала победителей игровыми плюшками, закатывали пиры, а скандинавские красавицы заказывали у портных экипировку а-ля богиня-мыша. Дэн искренне наслаждался, глядя на свою подругу, которая излучала счастье, а возможно впервые чувствовала себя ребенком, даря свою любовь окружающим. Когда к вечеру торжества утихли, лидеры клана полярных волков и дети собрались в их резиденции. Говард, подняв руку, успокоил недоумевающих членов клана, который по просьбе Дэна попросил собраться их лидер. «Не шумите! Сейчас Дэн сам вам объяснит причину нашего срочного сбора». Мальчик, чуть смущаясь, начал. «Я думаю, нет секрета, кто мы такие. Потому опущу это и перейду к делу. Завтра кончается наша операция, а мы будем выведены из виртуала. По причине возраста мы не сможем войти в игру еще 4 года, а у нас осталось невыполненное задание, на которое завязаны миллионы игроков». Седой викинг с ником Ярый Медведь удивленно посмотрел на детей. «Так это не рекламная кампания? Вы действительно выполняете квест возрождения атлантов?» Дэн улыбнулся, а ему на плечо выбрался Горыныч. «Да». «Действительно, мы выполняем это задание. Только везем атлантам не яйцо мудрости, а дракона. Познакомьтесь, это Горыныч, дракон мудрости. Он является лишь частью мозаики, которую нужно собрать, чтобы возродить атлантов. Я передаю это задание клану полярных волков. Думаю, серьезное задание не испугает вас?» Говард озадаченно потер виски. «Но я слышал, что это задание вы не можете передавать. Это было рекламой начала события. Стратегия задания рассчитана не на один год игрового квеста. Думаю, будет неправильным, что им занимаются игроки из нулевого сектора. Теряется интрига самого события. Тем более звенья мозаики раскиданы по всему игровому миру. А для его выполнения кланам нужно будет заключать союзы, вести войны, путешествовать по всему игровому миру. Так как это многоуровневый квест, и конец одного задания дает начало другого. И ты хочешь передать это задание нам? Но почему? Потому что однажды ваш земляк Ярл Лейф Эриксон по научению коварного Локи выкрал это яйцо у атлантов, чем погубил их расу. Вот вам и исправлять ошибку своего земляка. Это следующий этап задания, и вы можете его принять или отказаться». Викинги возбужденно зашумели, а Говард, подняв руку, восстановил тишину. «От таких заданий не отказываются. Мы его принимаем». «Хорошо». Дэн активировал передачу задания клану полярных волков. Горыныч, затрусив по столу, подошел к Говарду и потерся головой об его руки. Викинг бережно поднял питомца, а над ним засияла аура. Окинув соратников восторженным взглядом, он торжественно заявил: «Передача эпического задания состоялась! Братья, нас ждет новый этап квеста. Мы завтра отправляемся по пути из Варяг в Греки, в Колхиду. Нам нужно добыть золотое руно и, расшифровав руны, получить новое звено мозаики многоуровневого события возрождения расы атлантов». Победный крик наполнил помещение. Дети с умилением смотрели, как взрослые дядьки прыгали, потрясая оружием, восторженно строили планы на будущие победы, а в глазах суровых воинов сияло счастье ребенка, которому подарили новую игрушку. Когда эйфория закончилась, дети, попрощавшись с Говардом и его соратниками, отправились в личную комнату. Вечер они посвятили воспоминаниям этого потрясающего виртуального мира, где они встретили новых друзей, познакомились с нашей прекрасной планетой и просто почувствовали себя детьми. Спать они легли обнявшись, как когда-то в приюте, и, чувствуя тепло друг друга, провалились в виртуальный сон. Утром на экране их интерфейса появилась новая кнопка «Выход из игры», а во весь экран красовалось емкое оповещение от админа: «Мелочь, добро пожаловать домой!» Улыбнувшись, они досчитали до трех и одновременно активировали выход. Маша, прижимая к себе Даниила, тихо прошептала: «До свидания, удивительный мир! Мы сюда обязательно вернемся!» Экран мигнул, и наступила тишина. Кремлевский зал съездов возбужденно шумел. Вспыхивали сотни фотоспышек, а десятки видеокамер всех ведущих телекомпаний мира были устремлены в президиум на президента России. Только что закончили выступление Эдуард Яковлевич Коган, представитель правительства по науке, и репортеры ожидали начала пресс-конференции с главой России. Президент поднял руку, и в наступившей тишине прозвучал его голос. «Думаю, после выступления Эдуарда Яковлевича у вас появилось много вопросов. Наверное, будет правильным, если вначале я выскажу свое мнение, а вы уже сориентируете свои вопросы, так как, возможно, некоторые ответы на ваши вопросы там прозвучат. Проект «Дальний космос» – это не коммерческая задумка нашей страны, а глобальная концепция всего человечества. Перенаселение нашей планеты угрожает самой разумной жизни, так как ресурсы Земли не бездонные. Пора осваивать и населять всю нашу галактику и нести жизнь в другие звездные системы. Освоение Марса – это не захват планеты России, а основа для международной базы, с которой мы будем продвигаться дальше в космос. На нем отрабатываются новейшие технические решения, производятся новые материалы. На Земле появляются тысячи новых рабочих мест, а разработки ученых внедряются в обыденную жизнь. Вы же уже не считаете чудом виртуальную реальность, которая повсеместно вошла в нашу жизнь, а изначально виртуальная капсула была создана для наших астронавтов и предназначалась для управления космическим кораблем. Сейчас ее применяют в медицине, образовании, реабилитации инвалидов и еще десятках сфер, где она стала обыденностью. Недавно закончился уникальный эксперимент по восстановлению конечностей у детей, которые пострадали в террористическом акте. Он широко освещался в прессе, велась прямая трансляция за ее ходом на весь мир. И думаю, среди вас не осталось равнодушных к судьбам этих детей. Во многих изданиях проскакивала информация, что это очередная ложь России, а прямая трансляция – это хорошо поставленное шоу, которое проплатил хозяин клиники биопластика, чтобы прорекламировать свое заведение. Мне очень жаль разочаровывать скептиков. После этих слов президент поднялся и прижал руку к груди. Все присутствующие, проследив его взгляд, повернули голову в сторону прохода. По нему шел высокий мальчик в элегантном синем костюме, а рядом – девочка в розовой блузке и легкомысленной зеленой юбке с изображением божьих коровок. Видно было, что каждый шаг ей дается с трудом. Но она, прикусив нижнюю губу и придерживаясь за подставленную руку мальчика, уверенно продвигалась вперед. Зал притих, а постепенно все поднялись со своих мест и, прижав руки к сердцу, провожали взглядом Машу и Даниила. Карл, проводив взглядом детей, тяжело вздохнул и вышел из зала. Следом поднялся Грин и Николай, который, что-то шепнув супруге, последовал вслед за ним.